им совершенно чужих и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощи. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил. «Сударь», — сказал он, — «пока я буду вот этак его держать, он будет молчать. Но стоит мне его отпустить, как он снова заорет. Я узнаю в нем нормандца, а нормандцы — народ упрямый». И в самом деле, как крепко не сжимал Планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки. «Погоди», — сказал Д'Артаньян. И, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот. «А теперь», — предложил Планше, — «привяжем его к дереву». Они проделали это весьма тщательно. Затем подтащили графа де Варда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах, в стороне от дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра. «А теперь», — сказал Д'Артаньян к начальнику порта. «Но вы, кажется, ранены», — заметил Планше, — «пустяки. Займемся самым спешным, а после мы вернемся к моей ране. Она, кстати, по-моему, не опасна». И оба они быстро зашагали к дому почтенного чиновника. Ему доложили о приходе графа де Варда. Д'Артаньяна ввели в кабинет. «У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?» — спросил начальник. «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Вот оно». «Ну что ж, оно в полном порядке. Есть даже указание содействовать вам». «Вполне естественно», — сказал Д'Артаньян. «Я из числа приближенных его преосвященства». «Его преосвященство, по-видимому, желает воспрепятствовать кое-кому перебраться в Англию». «Да, некоему Д'Артаньяну, бернскому дворянину, который выехал из Парижа в сопровождении трех своих приятелей, намереваясь пробраться в Лондон». «Вы его знаете?» «Кого?» «Этого Д'Артаньяна». «Великолепно знаю». «Тогда укажите мне все его приметы». «Нет, ничего легче». И Д'Артаньян набросал до мельчайшей черточки портрет графа де Варда. «Кто его сопровождает?» «Лакей по имени Любен». «Выследим их. И если только они попадутся нам в руки, его преосвященство может быть спокоен. Мы припроводим их в Париж под должным конвоем». «И тем самым», — произнес Д'Артаньян, — «вы заслужите благоволение кардинала. Вы увидите его по возвращении, граф. Без всякого сомнения. Передайте ему, пожалуйста, что я верный его слуга. Непременно передам». Обрадованный этим обещанием, начальник порта сделал пометку и вернул Д'Артаньяну разрешение на выезд. Д'Артаньян не стал тратить даром время на лишние любезности. Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он удалился. Выйдя на дорогу, и он, и Планше ускорили шаг, и, обойдя лес кружным путем, вошли в город через другие ворота. Шхуна по-прежнему стояла, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу. «Как дела?» — спросил он, увидев Д'Артаньяна. «Вот мой пропуск, подписанный начальником порта». «А другой господин?» «Он сегодня не поедет», — заявил Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь. Я оплачу проезд за нас обоих». «В таком случае в путь», — сказал хозяин. «В путь», — повторил Д'Артаньян. Он и Планше вскочили в шлюпку. Через 5 минут они были на борту. Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. Сорочка сразу же прилипла к ране, и крови пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему расстелили на палубе тюфяк, он повалился на него и уснул. На следующий день, на рассвете, они оказались уже в 3 или 4 милях от берегов Англии.